Наконец, объясню я вашему сиятельству произведенные мною опыты в подтверждении того, сколь сильно обозрится внутренняя промышленность в Отечестве нашем, и что многие статьи и через Охотск доставляться могут. Чтобы вернее показать выгоды, оставлю я транспорт морем и возьму теперь многотрудной Сибирью провоз масштабом своим. Полотно фламское получают они из Мексики кусок за 31 пиастр и 3 реала. Полагаю, кусок фламского полотна покупку в Ирбите 20 рублей. Провозу от Ирбите до Охотска с пуда по 11 рублей. Весу в куске 25 фунтов. 7 рублей. На комиссионеров расходы и провоз до Америки, полагая с куска, 3 рубля. Обойдется кусок 30 рублей или 16,2 пиастров. Фламское полотно купили у нас в Калифорнии за 31 пиастр или 55 рублей 80 копеек. Следовательно, на чистые деньги барыша 25 рублей 80 копеек. Ну как денег в Калифорнии не можно положить в свободном ныне обращении более 20 тысяч пиастров, то должно менять на произведение. Итак, на 31 пиастр можно купить пшеницы более 12 фанек или 5 четвертей 2 пуда. Полагая четверть продать в 20 рублей, получится 105 рублей 30 копеек. На провоз хлеба содержание приказчиков и магазинов определить с четверти по 1 рублю. Выйдет 5 рублей 15 копеек, а всего 35 рублей 15 копеек. Выходит, что от одного куска фламского полотна получит компания за расходами чистой прибыли 70 рублей. Равендук продан за 25 пиастров или 45 рублей кусок. Весу в нем те же 25 фунтов. Расчислив все на провоз и приказчиков издержки, получено на чистые деньги выигрышу от куска 100%, но меную на произведение более 300 получится. Холсты продались низовские по 2,5, лысковские по 2, ивановские по 1,5, лальские по 1 реалу аршин. При всем том, что не слишком еще добротны были, и так легкий товар сей великую прибыль обещает. Холсты заменяют у них получаемые из Мексики манта или рот толстого белого миткаля варшин шириною. Платят они за вару по 3,5 реала. Сукны масловые проданы алые по 3, а синие по 2 пиастра аршин. По фактурам их, получаемые из Мексики, стоит им синего вара 1 пиастр 7 реалов, алые 2 пиастра 1 реал. Мексиканское сукно не имеет подобной европейскому ворсы, но весьма ноское, цвета не теряет. Пестрить Александрийскую купили штуку по 3 пиастра. Я отдал им дешевле для того, чтобы весь товар сей в употреблении у них. Цены после повысятся. В тоннель травчатую аршин по 5,1 реалов или 1 рубль 18 копеек, в мене на произведение довольно было бы и его выгодно, но другие статьи более пользы приносить могут. Чулки, валеные мужские, по 1,5 женские по 1, нитяные полосатые по 1, а пеньковые по 3 пиастра пару. Платки, бумажные по 2,1 и 1 пиастру. Платки девятка по 1 пиастру, малые по 6 реалов, холщовые 2 реала. Игл немецких 1000 по 4 пиастра. Из Мексики получают они от 3 до 5 пиастров 1000. Сапоги юфтевые, шитые, купили по 5 пиастров пару. Гребни. За дюжину платили по 1,5 пиастру. Гребни у нас были роговые и притом последние руки. По мексиканским фактурам их ставят им гребни костяные, смотря по величине, от 3 до 5 реалов каждый. Шильев 1000 купили у нас за 20 пиастров. Стамету за аршин платили по 1 пиастру. Шляпы с узеньким галуном платили по 4 пиастра. Бритвы платили за простые и, ближе сказать, последнего разбора по 1 пиастру за каждую. Из Барселоны получают они по 3 пиастра в дюжину. Ножи перочинные дюжину по 4 пиастра, ножи складные дюжину по 2 пиастра, ножи одноручные каждый по 2 реала. Ножниц маленьких дюжину по 3 пиастра. Замки большие по 1 пиастру, замки средние по 1 пиастру, замки малые по 6 реалов, замки репчатые средние по 2 реала. Долоты большие и малые по 1 пиастру, пилы поперечные по 15 пиастров, пилы тригранки по 2 реала, буравчиков дюжину по 2 пиастра, ложек железных дюжину по 2 пиастра, пуговиц светлых партища по 4 реала, топоры покупали по 1,5 пиастру большие. По сей же цене получают они топоры через Мексику из Европы. Тики, дебуреты, чешуйка продались по 4 реала или 90 копеек аршин. Выбойки, ивановская по 5, а каретниковская по 5,5 аршин. Дабы торговые, хотя и постановлены от охотской конторы ценою 3 рубли каждая, но я велел отдать по 1 пиастру. Причины к тому меня побудившие были. Первое, что получают они из Мексики не дороже. Второе, чтобы упрочить себе вперед торговлю товаром сим. И третье, что компания и по сей цене с барышом продавать может. Я опять объясню расчетом, что даба стоит. Полагая дабу покупкую 90, провозу на нее до Охотска 18. Обходится 108 копеек. Дабы, не знаю как ныне, но прежде выменивались от 60 до 90 копеек. Бакла называется 50 даб. В них весу 2 пуда 10 фунтов. Итак, провоз на каждую невелик, но с чего в Охотске поставляется в 3 рубли, так как и все товары вдруг неумеренное возвышение цен получают. Сего никто не знает. Итак, по моему расчету, весьма сходно отдать ее за 1 пиастр или 1 рубль 80 копеек, особливо, когда в мене слишком за 3 рубли уходит, и при том, когда торговлю с кантоном еще дешевле покупку обходиться будут. Сверх того спрашивали калифорнийцы. «Фанс, но у нас не было. В фактурах их видел я, что из Мексики ставят им кусок в 15 вар ценою за 15 пиастров. Легкий товар сей весьма удобно и столько же прибыльно возить нам из кяхты. Платков толковых мы также не имели. В фактурах их самые малые руки поставлены им по 1 пиастру и 1 реалу, или в 2 рубли. Я припроводил один платок в главное правление, и вы изволите по нем заключить, какое московским нашим фабрикам от здешней торговли поощрение будет. Лент, но у нас не было. По мексиканским фактурам атласных односторонних вара ставится им 3 реала, и во вкусе у них полосатые. Черные шелковые с глянцем вершок шириною вара 1 реал. Мужчины пуками в косах носят. Пуговиц мундирных желтых получают из Мексики большие по 2,5 малые 1,5 реала. Стеклянные посуды столовой, также штофов, бутылей и бутылок, я угадывал, писав главному управлению, сколь полезно бы учредить в Америке стеклянные заводы. Суда за хлебом ходящие могли бы снабдить стеклом всю Калифорнию. Здесь скажу я вашему сиятельству, до какой степени мексиканцы дерут кожу с них. Аргуэлла показал мне граненые золотом стаканы, 6 один в другой, вкладывающиеся с футляром, что у нас в Петербурге под названием «Цесарских» известны, и которые купил я пред отъездом для японской миссии по 1 рублю 50 копеек. Я спросил цену. 7 пиастров, отвечал он, и показал фактуру. А когда вызвался я доставить им за 3,5 пиастра, то готовы бы они деньги вперед отдать. Бочонки, катки, ведра и всякая деревянная посуда может великую приносить пользу. Я привез ее с собою, и они охотно давали за ведро по полу пиастру, но я всю ее подарил королевскому гарнизону. Лесом они изобилуют, но мастеровых не имеют. Итак, купорное при новоархангельском адмиралтействе мастерство могло бы содержать себя или по малой мере составить в областном правлении экономию. Колеса также неимоверный доход составят. У них все возится на вьюшных, а хотя и есть телеги о 4 колесах у них, кареттами называемые, но жалко видеть, какая мука с ними. 8 рослых быков едва 50 пуд везут, да и пустую пара на силу с места стащит. Колеса их из одной неправильно округленной штуки дерева, надетой на рычаг, на котором едва вертится она, и тяжесть телеги, тяжесть груза превосходит. Я уверен, что дрожки наши им понравятся, ежели только одни им привезти со всей упряжью. Но в старой Мексике неимоверная роскошь на все столько же, как и на экипаже. Губернатор сказывал мне, что в столицу Новой Гешпании можно положить карет до 5000. Компания наша одними моржовыми ремнями, бесполезно ныне пропадающими, могла бы составить нарочитую отрасль торговли, доставляя их в Калифорнию, откуда отвозили бы их в Сан-Блас, ежегодно приходящие оттуда две корветы и всегда без груза возвращающиеся. Смею ваше сиятельство уверить, что, начав торговлю с Калифорнией, доберемся мы и до Мексики. Для торга с Калифорнией нужно сказать и о одежде женщин. Юбки ситцевые, выбойчатые, широкую внизу, вершков в 6, каймою, как некогда и у нас нашивали, у них в превеликом вкусе. Надобно, чтобы верх юбки был вдоль полосатый из ярких колеров или в мелких цветах, а бордюр другого цвета, или и того же, но с гирляндами. Все они также носят рот шали, реваза называемой, которую с головы на себя накидывая, ею обертываются. Они длиною 3,5, а шириною 1,5 аршина. На концах с каемкою или бахромкою и обыкновенно полосатые, синие, голубая, оранжевая и других ярких цветов, но всегда с белым. Каждая полоса более полувершка шириною. Шелковые, бумажные, холщовые равно разберутся, ибо все гешпанки, смотря по состоянию, без всего наряда не бывают. Да, по жаркости климата нельзя и придумать лучше. Они, кроме рубашки, ничего под ревазую не носят, а мастерски в нее обертываясь, всегда окажутся одеты и весьма опрятно, а притом и голова их защищена от солнечного зноя. Товар сей возить весьма удобно и прибыльно. Черные, но притом добротные тафты и атласы великий расход иметь будут. Это есть тот наряд, в котором все гешпанки приобщаются. Итак, кто только может, имеет уже черное платье и белые вуальки сейной. Я донесу вашему сиятельству, о каком количестве железных инструментов просили меня три миссии Санта-Клары, Санта-Жузе, Сан-Франциско доставлять им ежегодно. Из всего заключить изволите, какой во всей Калифорнии расход быть может. Ножницы для стрижки овец в 5,5 вершков 1200. Орал в пол аршина 300. Серпов 500. Ножей одноручных 5000. Чесалок из проволоки пар 300. Топоров 360. Лопаток 500. Замков внутренних разные величины 200. Пил больших 12. Пил средних 12, пил малых 24, котлов разной величины, но больших 20. Сверх того петель, коловоротов, буравов, шильев, молотков, клещей, наковален и гвоздей от 10 дюймов и до мелких. Сими последними до такой степени нуждаются они, что кровли их, где требуется укрепление гвоздей, связываются сыромятными ремнями, которые не однажды переменять обязаны. Изъясня вашему сиятельству все предметы торговли и нужды Калифорнии, или по малой мере, сколько мне короткое пребывание мое приметить их позволило, обращу теперь вас, милостивого государя, на политическое состояние и правление провинции сия. Оно, конечно, известно вам, но последние мои сведения, хотя для сравнения, пригодятся. Калифорния разделяется на старую и новую. Старая заключает весь полуостров от мыса Святого Луки до порта Сан-Диего и сама по себе гориста, знойна и неплодородна. Новая Калифорния начинается от порта Сан-Диего и простирается по сие время до порта Сан-Франциско, ибо далее к северу гешпанцы еще не водворились. Изобилие уже имел я честь объяснять вашему сиятельству, говоря о избытках ея, которыми, однако ж, старая Калифорния не пользуется, а удовлетворяет нужды своей Сан-Блаза и земли Ла-Санарес, лежащей за Багряным морем или заливом Калифорнским, и до того плодородной, что обыкновенный урожай хлеба от 70 до 100 зерен, а иногда и до 130 производит, как меня все бывшие в ней гешпанцы в том уверяли, и, видев здешний край, легко тому верить можно. Управление обоих Калифорний поручено было одному губернатору, но сего года по просьбе Дон Жозе де Арилаги будет там особый, и оба они зависят от вице-роя Новой Гешпании, имеющего пребывание свое в Мексике. В правлении обряд военный, и никаких судов и расправ нет. Жалование губернатору в год 4000 пиастров, ныне в Новой Гешпании вицероем Дон Жузе де Итурригарай, генерал-поручик, получивший за службу место сие, с ним сопряжены великие выгоды и одного жалования в год 60 тысяч пиастров. Вицерои обыкновенно назначаются на 2,5 года, бывают и по 20 лет, но по истечении всякого срока правительство предоставляет себе право отозвать его.